вдруг на ее лицо легла чья-то тень. Иван обернулся, но было поздно. Он получил удар по голове и упал без чувств. Глава 7. В кое раскрывается, что на флоте что-то не так. Самойлов открыл глаза, попробовал сделать движение, но вывернутые плечи отозвались во всем теле нестерпимой болью. Не совсем вернувшееся сознание подсказало, он болтается, подвешенный за крюк к низкому сводчатому потолку, как свинья на бойне. Мокрая от пота и крови рубаха неприятно липла к телу. Самойлов перевел взгляд и увидел давешнюю руку с перстнем. Он подумал, что этого не может быть. Со всей силы зажмурил глаза, дав возможность миражу испариться, но когда открыл, то еще более удивился. Обладатель перстня снимал его с собственной отрубленной руки, и при этом действие сие производил весьма уверенно, всеми 10 перстами. Бодрый голос доктора окончательно вернул Ивана к суровой действительности. «А вы глупее, чем я думал!» Рубин вновь засверкал на руке владельца. «Такая банальная ловушка, а вы попались в нее, как новобранец!» Волков смерил жертву презрительным взглядом. Потом деловито взял таз с отрубленной конечностью и, переставив его в темный угол за ненадобностью, продолжил какие-то странные приготовления. Тут дверь неожиданно распахнулась, и на пороге возникла Мария Карловна. Тень мучительной тревоги на ее лице сменила маску роковой соблазнительницы. Графиню едва возможно было узнать. «Ну, что, все готово?» — нервно обратилась она к доктору. «Нет, ваше сиятельство, но это недолго», — отозвался Волков, раскладывая хирургические инструменты на столе. «Что вы замыслили?» — Самойлов попытался остановить весь этот бред, так неожиданно ставший явью. «Он не сделал этим милым людям ничего дурного. Сейчас они объяснятся, и все станет как прежде. Я спасаю свое дитя», — твердо произнесла вдова и решительно направилась к выходу. «Начинайте, доктор», — обернулась она на полпути и добавила с мольбою в голосе. «И поторопитесь». Дверь захлопнулась, и Самойлов остался в подземелье наедине с Волковым. Иван никак не мог взять в толк, откуда вдруг такая любовь к Павлу. Ведь еще днем при одном упоминании имени пасынка графиня не могла скрыть брезгливости и гнева, и что она имела в виду, говоря о спасении. А Мария Карловна, не ведая о мыслях Самойлова, проследовала вовсе не в комнату пасынка, а в спальню, где на кровати полулежала на подушках девочка лет 10. Лицо ее было смертельно бледно. Губы дрожали. Графиня заботливо поправила подушки и промокнула испарину на детском лбу. «Мама, мне больно», — прошелестела девочка бескровными сухими губами. «Я знаю». Пытаясь сдержать слезы, улыбнулась несчастная женщина. «Потерпи, моя хорошая, еще чуть-чуть». Что она еще могла сделать? Ей оставалось лишь ждать, когда доктор подготовит все необходимое для облегчения страданий горячо любимого ребенка. Вся ее жизнь в такие минуты протекала перед глазами. Она не любила мужа, но едва внутри зашевелилось дитя, обстоятельства нелегких супружеских отношений перестали ее волновать. С каждым месяцем дитя толкалось все сильнее, пока, наконец, морозным январским утром не появилось на свет. Первая улыбка, первые шаги, первое слово — вот что теперь занимало графиню. Во младенчестве, правда, случился у дочери приступ. Мария Карловна не на шутку испугалась, начала прятать ее от людей, боясь сглаза. Болезнь отступила, и настали годы ничем не омрачаемого счастья. Она даже отчасти смирилась со своей участью и привязалась к мужу, что подарил ей радость материнства. Но едва девочке исполнилось 10 лет, как приступ повторился. Через короткое время произошел еще один. Они позвали лекаря, но тот только пожимал плечами и назначал отвары. Мария Карловна повезла дитя к знахарке. Та шептала что-то над дочерью, дала с собой зелье, но и оно не облегчило страданий. Следующий приступ был еще сильней, а помощи все не было. Мария Карловна уже совсем опустила руки, но вот однажды из дальних странствий вернулся флотский лекарь Волков. Он осмотрел больного ребенка и сказал, что есть средства для лечения этой редкой болезни, позаимствовано им у туземцев. Когда первая ванна помогла, Мария Карловна свято уверовала в чудодейственную силу страшного лекарства. Супруг пытался удалить Волкова от дома. Он понимал, что желание спасти дитя любым способом продиктовано лишь материнским инстинктом, а не жаждой крови. И если исчезнет лекарь, то и снадобье не понадобится, ибо заповедь «не убий» — та красная черта, которую не вправе перейти никакой человек ни для какого